Когда я поступил в техноложку, у меня появилось и жилье. Комнатка в общежитии с одним соседом, технологом, специалистом по технологии разбивания женских сердец. Баталь помог мне купить и привезти обои, краску, а зам своим другом Сафаром сделать ремонт. И завязалась настоящая дружеская беседа. За чашкой чая мы просто обменивались мыслями и мнениями. Простое бла-бла-бла, пронизанное ненависть. «Они заставляют наших женщин раздеваться», — говорил судья Хатим. Его речи нам тогда показались самыми рассудительными и спокойными. Сразу было видно, что этот образованный малый прочитал много книг и знает, что говорит, поэтому ни у кого не возникло вопросов, когда мы выбирали лидера нашей группы. «Заставляют снимать платки в школах и колледжах Франции, устраивают конкурсы красоты». «А на одном из первых конкурсов красоты во Франции», — подхватил тему Джанг, — «специально подстроили так, что его выиграла турчанка. Это была месть Запада за то, что султан Порты, стоя у стен Вены, запретил танцевать грязный танец вальс, вообще устраивать ежегодные венские балы». Сам Джанг приехал из Ташкента. Я тогда подумал, что он, наверное, крымский татарин или турк-месхетинец, а может быть, и узбек, или уйгур. — Да нет же, — заметил Баталь, — Сулейман великолепный, пригрозив, запретил французскому королю жениться на своей родной сестре и устраивать по этому поводу торжественную церемонию с балом. Мол, негоже хвастаться своим гаремом. И за это красавицей первого конкурса гаремов для миллиардеров выбрали турчанку. Это было специально сделано из мести. — Постойте, постойте, — говорит Азам. Насчет конкурсов красоты мне лучше знать. Я же из Нигерии, а тот конкурс как раз проходил в нашей стране. Я в то лето отдыхал на родине, а журналистка, которая освещала конкурс, она действительно сказала про гарем, оскорбив нашего пророка. А самим конкурсом они оскорбили миллионы людей, которым нечего есть и пить. Это в нефтеносной стране черного золота. Азам действительно негр. Из Нигерии. В этом его беда. Он швейцар. Не швейцарец, а швейцар. И потому он до сих пор раб швейцарцев. Он открывает им двери в гостиничном холле Эльбруса. Он высматривает черные кэбы и лимузины, подъезжающие к парадному подъезду. Он в своем красном мундире выскакивает им навстречу. Он почти у себя дома между двумя искусственными пальмами у входа с рыжей, словно песок на закате солнца, ковровой дорожкой. Он, черный человек из Нигерии, прислуживает белым. В этом его проблема. Его зовут Азам, что значит черный. Так записано в его заграничном паспорте и анкете. Но он хочет из черного превратиться в решительного Азама с двумя звонкими «з», зуммер сжатых зубов «з» в середине. Его переполняет эмоциональная сила. В начале своего приезда в северную бледную столицу с белыми ночами Азам, нарядившись человеком-гамбургером с надписью на рекламной колодке на груди и на спине «Я здесь так загорел, а ты хочешь?», призывал посетить один из соляриев, что поджаривает кожу до румяной корочки. Крем для загара, фигура, пригодная для траха, тело, набитое силиконом. Серому холодному небу Питера всегда не хватало солнца, пусть даже искусственного. Затем на зама нахлобучили белый парик, манишку, панталоны, комичные штиблеты и золотую наполеоновскую треуголку и выставили возле музея шоколада рекламировать черные горьки. В том числе и швейцарский «Я шоколадный заяц». Азам терпел унижение на Невском. Смешки и выпады скинхедов, пока не получил предложение не зазывать, а молча открывать двери. Так он стал служащим. Все меньше зевак, а иностранцы привыкли к неграм-швейцарам. В конце 19 века в Питере модно стало брать на роль швейцаров китайцев, сказал ему как-то Ирек. Пройдет еще лет 50, и китайцы вновь станут хозяевами мира, так что не парься ты так. И Азам перестал париться. Но с тех пор его главный враг белый человек. Белый, бледный, как смерть, человек, отраженный в зеркалах гостиницы, с дряблой старческой кожей, абсолютно холодный и мертвый внутри, ничего уже не чувствующий, разучившийся любить, страдать и сопереживать. «Тот, кто оскорбляет нашего пророка, его сподвижников, — замечает Хатим, — будет гореть в аду. Мы устроим им этот ад. Мы, — от всего сердца, — заявляет Баталь. Они нас зажимают, не дают возможности развиваться нашим странам. Они нас провоцируют, они искажают нашу религию. Как это искажают, — не понял Баталь. Рисуют карикатуры, пускают наветы, — замечает Дженк. Они запрещают нам пускать кровь баранам, будто это не гигиенично и негуманно, — широко улыбается Баталь. А живодерство по отношению к животным? А убивать людей в Ираке и Сербии — это можно? А покупать в гипермаркетах и жрать мясо тоннами еще креветок и устриц, и носить шубы из натурального меха, не зная и не видя, как мучаются животные, это гуманно? Мы вправе, считаем себя, отвечать пулей на пулю в Багдаде, насилием на насилие в Ираке, говорит Азам. Тогда мы будем пускать кровь им. Пусть своими глазами увидят, что такое кровь, заключает Баталь. Баталь, пожалуй, будет самым взрывным и храбрым в этой четверке. Как выяснилось в процессе разговора, он даг, горец. Дагестан от сочетания слов «страна гор». Точнее, он лакец. Его родственник — первый мусульманский космонавт Муса Аманаров. Хотя я подозреваю, что половина Дагестана — родственники Манарова. И аварцы, и табасаринцы, и даргинцы. А родственник такого великого человека может быть только великим. Вот Баталь решил стать великим и приехал в большой город. Баталь пробовал работать грузчиком на рынке. Рубил мясо, но быстро понял, что торгашство и мясные ножки — это не его. Вот ножи и всякие железки — это да. Но заработанные на рынке деньги, там же, на рынке у одного армянина, Баталь купил себе разбитую четверку и стал бомбить, шиферить по ночам. Гонять по городу с бешеной скоростью, словно собираясь обогнать все космические ракеты всего своего рода вместе взятые. Его дед и отец с самого младенчества затюкали Баталя в хлам подвигом его родственника Манарова. «Он повел наш народ в космос». «Вот вырастешь, — говорили они, — и завершишь дело своего дядюшки Мусы по завоеванию космических обетованных пространств». Теперь Баталь хочет прославиться больше дяди Мусы. Насмотревшись фильмов о шотландце Маклауди, он, дагестанец, тоже, видимо, считает себя бессмертным. Баталь — бомбист. По ночам он бомбит, шоферит, таксует по улицам и проспектам города на своей четверке. Раньше бомбистов называли факирами, а еще раньше шоферами, от французского «шофе» — топить, растапливать углем. Это когда еще на машинах стояли паровые двигатели. А Баталь, правда, как будто бы под шофе от своих машин. Видели бы вы, как его глаза загораются, словно фары, стоит нам заговорить об автомобилях. Окончив в райцентре техникум по специальности автослесарь, и отслужив в армии в ракетных войсках, Баталь приехал в Питер. Пока главным его достижением в жизни было то, что он в армии возил генерала. Люди в погонах пользуются большим уважением и авторитетом на Кавказе. Что уж говорить о генералах. Если Манарову за полет в космос дали лишь звание полковника, а Баталь возил генерала, значит ли это, что Баталь летает быстрее Манарова? Баталь обожает машины. И все, что с ними связано. Кажется, он даже готов жениться на своем авто. На заработанный на улицах доллар он купил копейку. Потом заработал еще и купил 21-ю «Волгу». Сейчас копейка и 21-я — его вторая и третья машины. Любимая в автогареме четверка. И Баталь мечется по трассам, не желая ни на миг расставаться ни с одной из своих трех ладных красавиц. «Ну, ты, Баталь, настоящий султан, шутим. Мы думали, у тебя будет гарем из четырех машин». копейки, трехи, четверки, ну и девушки-двушки, а ты уж на 21-й секс-бомбу замахнулся.